Глава 11. Пришла пора ехать. Мы взяли билеты на автобус до Детройта. Кое-какие деньги у нас еще оставались. Нагруженные нашим жалким багажом, мы поплелись через автовокзал. Бинт на Диновом пальце стал почти угольно-черным и весь размотался. Выглядели мы не менее несчастными, чем любой, окажись он на нашем месте. Смертельно уставший, Дин уснул в автобусе, который мчался по штату Мичиган. Я разговорился с пышной деревенской девицей в хлопчатобумажной блузке с глубоким вырезом, обрамлявшим красивую загорелую грудь. От девицы веяло скукой. Рассказывала она о том, как деревенскими вечерами стряпает на веранде воздушную кукурузу. Быть может, в другое время я бы от души порадовался ее речам, однако, видя, что они не доставляют радости ей самой, я понимал, вся их суть в том, кому чем следует заниматься. «А чем ты еще развлекаешься?» Я пытался навести ее на мысль о парнях и сексе. В устремленном на меня взгляде ее больших темных глаз была пустота и еще нечто вроде досады, множество поколений тому назад въевшейся в кровь ее предков, потому что впустую звучали их мольбы, о чем бы они там ни молили, хотя и это известно всем. «Чего ты хочешь от жизни?» Я желал прошибить ее, выжать из нее ответ, а она понятия не имела о том, чего хочет. Она бормотала что-то о работе, о кино, о летних поездках к бабушке, о том, что мечтает съездить в Нью-Йорк и наведаться в Рокси. Перечисляла, какие бы по этому случаю надела наряды. Вроде тех, что надевала на прошлую Пасху. Белую шляпку с розами, розовые туфельки, лодочки и габардиновое пальто цвета лаванды. «Что ты делаешь по воскресеньям?» – спросил я. Она сидит на веранде. Парни ездят мимо на велосипедах и останавливаются поболтать. Она читает газетный юмор, она лежит в гамаке. «Что ты делаешь теплыми летними вечерами?» Она сидит на веранде, она смотрит на проезжающие машины. Они с матерью стряпают воздушную кукурузу. «А что делает летними вечерами твой отец?» «Он работает в ночную смену кочегаром. Всю жизнь он потратил на то, чтобы прокормить женщину с ее отпрысками, а взамен ни уважения, ни любви». «Что делает летними вечерами твой брат?» Он катается на велосипеде, он торчит у киоска с газировкой. «К чему он стремится? К чему стремимся все мы? Чего мы хотим?» Она не знала. Она зевнула, ей хотелось спать. Это уже было чересчур. Никто этого сказать не сможет. Никто никогда не скажет. Все было кончено. Ей было 18, она была очень миловидной и пропащей. А мы с Дином, такие грязные и лохматые, словно питались в последнее время одной саранчой, вывалились из автобуса в Детройте. Утром мы решили дождаться в ночном кинотеатре в районе Притонов. В скверах было уже холодновато. Здесь, в этих сомнительных кварталах Детройта, бывал некогда Хассел, и внимательный взгляд его темных глаз не раз проникал внутрь всех здешних наркоманских притонов и ночных кинотеатров, всех шумных баров. Призрак Хассела не давал нам покоя. Никогда больше не отыщем мы его на Таймс-сквер. Мы подумали, что в Детройт могло занести и старого Дина Мориарти, но там его не было. Заплатив по 35 центов, мы вошли в старенький, видавший виды кинотеатр, поднялись на балкон и просидели там до утра, до тех пор, пока нас оттуда не выставили. Люди в этом ночном зайчике были людьми, дошедшими до последней черты. Измочаленные негры, которых молва привела из Алабамы на здешние автомобильные заводы. Старые белые нищие, молодые длинноволосые хипстеры, которые оказались в конце пути и пили теперь вино. Потаскухи, обыкновенные влюбленные парочки и домохозяйки, которым нечем было заняться, некуда идти и не в кого верить. Даже просеяв весь Детройт сквозь сито, и то не соберешь в одном месте столь чистого конгломерата изгоев. Шел фильм про поющего ковбоя Эдди Дина и его лихого белого коня Блупа. Это номер один. Под номером 2 в программе из двух фильмов были Джордж Рафт, Сидни Гринстрит и Питер Лори в картине про Стамбул. За ночь мы просмотрели каждый из этих фильмов по 6 раз. Мы видели, как они просыпаются, слышали, как они спят, чуяли, что они видят во сне, и к утру насквозь пропитались странным серым мифом Запада и таинственным темным мифом Востока. Все мои последующие поступки были непроизвольно и подсознательно продиктованы этими ужасными осмотическими впечатлениями. Не меньше сотни раз слышал я, как зубоскалит верзила Гринстрит. Слышал, как затевает свое гнусное жульничество Питер Лори. Меня одолевали параноидальные страхи Джорджа Рафта. Я скакал верхом и пел вместе с Эдди Динами и перестрелял множество угонщиков скота. Зрители прикладывались к бутылкам и вертели головами, отыскивая себе в темном зале какое-нибудь занятие, кого-нибудь, с кем можно поговорить. Но никто из этих виновато тихих людей не произносил ни слова. Пасмурный рассвет, который призрачным облаком поднялся за окнами кинотеатра и уцепился за карниз, застал меня спящим. А пока я храпел, уронив голову на деревянный подлокотник, шестеро служителей кинотеатра сходились с разных сторон, собирая воедино накопленный за ночь мусор. И под самым моим носом росла огромная пыльная куча. В конце концов, они едва не смели в нее и меня. Все это мне известно со слов Дина, который сидел сзади, 9 рядами дальше. Все окурки, бутылки и спичечные коробки, все нажитое и прожитое было сметено в эту кучу. Вынеси они меня вместе с мусором, и Дин никогда бы меня больше не увидел. Ему пришлось бы скитаться по всем Соединенным Штатам и заглядывать в каждый мусорный ящик от побережья до побережья, покуда он не нашел бы меня, свернувшимся как зародыш среди хлама моей жизни, его жизни и жизни всякого, кому есть до этого дело, да и всякого, кому дела нет. Что бы я сказал ему из своего мусорного чрева? «Не тревожь меня, старина, я здесь счастлив. Ты потерял меня как-то ночью в Детройте в августе 49-го. Какое право ты имеешь приходить и нарушать безмятежный ход моих грез в этом блевотном ящике?» В 1942 году я стал героем одной из самых грязных драм всех времен. Тогда я был моряком и однажды отправился выпить в кафе «Империал» на Сколли-стрит в Бостоне. Выпив 60 стаканов пива, я удалился в уборную, где и уснул, заключив в объятии унитаз. За ночь там перебывало не меньше сотни моряков и разного рода штатских, и все направляли на меня свои склонные к чувствительности орудия, отчего к утру я до неузнаваемости задубел. Ну и что из того, в конце концов? Анонимность в мире людей лучше, чем слава на небесах. Ведь что есть небеса? Что есть земля? Все в душе. Бормоча себе под нос какую-то тарабарщину, мы с Дином выползли на рассвете из этой кошмарной дыры и отправились разыскивать обещанную нам в бюро путешествий машину. Проведя добрую половину утра в негритянских барах, где мы пытались приударить за девицами, и наслушавшись музыкальных автоматов с джазовыми пластинками, мы, нагруженные своими дурацкими пожитками, одолели местными автобусами 5 миль до дома человека, который должен был взять с нас по $4 за поездку в Нью-Йорк. Это был очкастый блондин средних лет, имевший жену, ребенка и приличный дом. Его милейшая жена в хлопчатобумажном домашнем платье предложила нам кофе, но мы были слишком поглощены разговором. К тому времени Дин настолько вымотался и лишился рассудка, что его взор радовало решительно все. Он был близок к очередному благоговейному неистовству. Он непрерывно потел. Как только мы оказались в новеньком Крайслере и тронулись в сторону Нью-Йорка, бедолага-хозяин понял, что взял с собой в поездку 2 маньяков. Однако он безропотно перенес наше присутствие, а когда мы проехали стадион Брикс и заговорили о шансах детройтских тигров на будущий сезон, вполне освоился с ситуацией. В туманной ночи мы проехали через Толедо и двинулись по старому Огайо. До меня дошло, что я начинаю колесить по одним и тем же дорогам Америки, словно заделался коммивояжером. Сумбурные путешествия, мешок с никудышным товаром, на самом дне гнилые бобы. Никто ничего не покупает. Неподалеку от Пенсильвании хозяин устал. Весь остаток пути до Нью-Йорка машину вел Дин, и вскоре мы услышали по радио шоу Сида Симфонии с самым новейшим бопом. Мы, наконец, въезжали в великий главный город Америки. Попали мы туда ранним утром. Таймс-сквер ходила ходуном, ведь Нью-Йорк никогда не засыпает. По дороге мы непроизвольно поискали глазами Хассел. Через час мы с Дином добрались до новой тетушкиной квартиры на Лонг-Айленде, а сама тетушка, пока мы ковыляли вверх по лестнице, заканчивая путь, начатый в Сан-Франциско, была поглощена оживленным спором об оплате с малярами, друзьями семьи. «Сал», — сказала тетушка, — «несколько дней Дин может пожить у нас, а потом ему придется убраться. Ты меня понимаешь?» Путешествие закончилось. В ту ночь мы с Дином вышли прогуляться среди топливных цистерн, железнодорожных мостов и противотуманных фонарей Лонг-Айленда. Помню, как он остановился у фонарного столба. «Когда мы прошли вон тот фонарь, Сал, я еще хотел рассказывать дальше». Но теперь вставлю новую мысль, когда дойдем до следующего, вернусь к первой теме. Идет? Разумеется, я согласился. Мы так привыкли путешествовать, что не могли не исходить пешком весь Лонг-Айленд. Однако дальше земли не было, только Атлантический океан. Лишь до него можно было дойти. Мы обменялись крепким рукопожатием и условились навсегда остаться друзьями. Дней через 5 мы попали на нью-йоркскую вечеринку. Там я увидел девушку по имени Инесс и сказал ей, что со мной пришел друг, с которым она непременно должна познакомиться. Я был пьян и сказал ей, что он ковбой. «Ах, я давно мечтаю познакомиться с ковбоем!» «Дин!» — я попытался перекричать шумную компанию, в которую входили Ангел Луис Гарсия, поэт, Уолтер Эванс, Виктор Виланнуэва, венесуэльский поэт, Джинни Джонс, моя бывшая любовь, Карла Маркс, Джин Декстер и прочие, и прочие, и прочие. «Подойди-ка сюда, старина!» Дин в смущении подошел. Спустя час, в разгар хмельной и претенциозной вечеринки, в честь окончания лета, конечно, он уже стоял на коленях, уткнувшись подбородком ей в живот, рассказывал ей обо всем на свете, все на свете обещал и обливался потом. Инесс была высокой и привлекательной брюнеткой, как сказал Гарсия, нечто в духе Дега, и во всем походила на красивую парижскую кокотку. Через пару дней они уже звонили по междугородному телефону в Сан-Франциско и пытались выторговать у Камилы бумаги, необходимые для развода, а значит и для их брака. Мало того, через несколько месяцев Камила родила Дину второго ребенка, результат взаимопонимания, достигнутого ими на пару ночей в начале года. Миновало еще несколько месяцев и родила Инесс. Вместе с одним внебрачным ребенком где-то на западе у Дины теперь стало 4 малыша и не стало ни цента. А все невзгоды, восторженность и скорость оставались при нем, как и прежде. А в Италию мы так и не поехали.